Глава 47. Наполняя святостью. А? Разве ты не святая? А мужчина рядом с ней не тот святой слухов? Куда они направились? Я заметил нескольких выпускников, бродящих по великому храму. Хоть вход сюда и был запрещен, но в связи с тем, что великий храм связан с предстоящим событием в стартовом городе, посещение некоторых областей было открыто. Увидев нас посреди великолепного храмового сада, они стали перешептываться, затем не в силах сдержать любопытство, украдкой последовали за нами. Куда это они исчезли? Странно, это ведь единственный путь, верно? Однако, они очень быстро потеряли нас, потому что путь, по которому мы шли, был очень запутанным и тускло освещенным. Святая Икс объяснила. Почтенный святой, пожалуйста, возьмите меня за руку. У меня нет скрытого мотива, но это не значит, что у меня его вообще нет. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Это магия воздействия на восприятие окружения? Не совсем. Это заклинание основано на базовой геомантии и жилах дракона, благодаря чему садовые деревья и камни располагаются особым образом. Я начал задаваться вопросом, как долго мы еще будем продвигаться вглубь, когда святая Икс вдруг сбавила шаг и вскоре остановилась. Почтенная святая, мы прибыли на место? Да, это здесь. Это было чрезвычайно темное место. Здесь был небольшой павильон с шестиугольными колоннами из белоснежного мрамора, а вокруг него, словно стена, располагалось скопление деревьев и кустов. Это действительно было тихое и укромное место, как и сказала святая Икс. Если только не брать в расчет одного из големов, охранявших великий храм. О чем вы хотели поговорить? Здесь никто не узнает, и не увидит, и не услышит. Мне очень жаль. Почтенный святой, я солгала. Я больше не могу сдерживать эти чувства. Выкрикнув эти слова, святая Икс бросилась на меня, а я, не уклоняясь, поймал ее в свои объятия. Святая Икс уткнулась лицом в мое плечо и прижалась своей мягкой грудью, однако, наверное, не знала, что делать дальше, потому что просто продолжала стоять так, дрожа всем телом. Возможно, ей было достаточно и таких теплых объятий. Я мог четко слышать, как святая Икс тяжело дышала, не желая отпускать меня, но это не могло продолжаться вечно. Вздрогнув, она попыталась отстраниться, однако я не был мужчиной, если бы так легко отпустил ее. «Почтенная святая, вы не лгали!» Правой рукой я обхватил ее за тонкую талию, дабы она не сбежала, а левой рукой прикоснулся к ее щеке. Но я... Мы уже начали общение. Между нашими телами. Возмутительный монашеский наряд святой Икс, подобранный преподавательским составом, был таким, что мог легко соскользнуть, если развязать всего один узелок. Вшух! Как только бантик за ее шеей был развязан, ее одежда тут же начала соскальзывать вниз, словно банановая кожура. Удивительно, святая Икс закрыла глаза. Она протянула было руки, чтобы схватить падающую одежду, но в итоге остановилась. Вот только вместо этого ее грудь, бросающая вызов гравитации, поймала ее спасающую одежду. Я усмехнулся и одним движением пальца помог принцессе. Монашеский наряд скатился на траву, словно водопад, и святая Икс предстала передо мной обнаженной. «Вот это настоящая фантастика!» – произнес вслух я свои мысли. Было бы ужасно, если бы на фестивале героев, который так усердно готовил преподавательский состав, гостей приветствовала потертая вывеска, верно? Именно поэтому святая Икс угождала массам своей невероятной внешностью. Ради этого преподавательский состав даже проигнорировал реализм и человеческую анатомию. Святая Икс обхватила себя руками за плечи и сильнее прижалась ко мне. Область между ее плотно зажатыми бедрами была защищена лишь тонкой тканью. Я не спешил. Я отличался от дикарей этого фэнтезийного мира, который бы потерял рассудок и тут же бросился бы на обнаженную красавицу. Как истинный джентльмен земли, я действовал галантно. Я начал с ее верхней губы. Я следовал своему плану, удерживая позицию, пока неприступная крепость под названием Святая Икс не поднимет белый флаг, опустив подъемный мост, пока она сама от изнеможения не начнет умолять, чтобы я ее покорил. Я стал с нетерпением ожидать этого момента. Взгляд украдкой. Даже я почему-то почувствовала трепет и волнение. Почему мистажур здесь? А ну прочь, пока я не доложила вас. Ты тоже. Я сорвал промокшие врата замка Святой Икс и бросил их в определенном направлении. Почтенный святой, это... Кусок ткани в форме треугольника шлепнулся на лицо голема, который продолжал действовать мне на нервы. Благодаря этому его обзор был полностью перекрыт. Тело голема, сделанное из камня, вздрогнуло, будто он почувствовал большое сожаление, но не двинулось с места. «Почтенная святая, не обращайте на это внимания!» «Как я могу, я не...» Пришло время взрослых игр. После этого случая прошло несколько дней, и святая Икс, которая была покорена вплоть до внутренних покоев, приветствовала ее покорителей сегодня. Не сдерживаясь, я воткнул в нее соломинку и как следует присосался. 1, 2, 5, 10 раз. Как я и думал, Святая X была особенной, ее божественность SS никогда не иссякла, независимо от того, сколько бы я ни высасывал ее. Среди демонопоклонников были и те, кто обладал божественностью SS ранга, но она пропадала, когда я впитывал ее в себя. А вот божественность Святой X была бесконечной, что свидетельствовало о влиянии извне, не отражавшемся в статусе. Темная энергия, которую я впрыснул в Святой X, быстро рассеялась. Я предположил, что это тоже было частью влияния извне. Объяснение. Вы правы, ведь фестиваль не сможет продолжаться, если святая, которая должна принимать гостей, умрет или будет осквернена. По той же причине в Великом Храме такая продвинутая система безопасности. Мисс Ажор подтвердила мои догадки. Однако в этом не было ничего плохого для меня. Божественность А стала божественностью СС. До этого я кое-как достиг ранга навыка. Поглотив всю божественность, которой обладали 514 демонопоклонников, но благодаря бесконечной божественности Святой X я смог достичь SS ранга, хотя стоит отметить, что SSS ранга я не достиг, так как развитие навыка остановилось на 99,99%. Но меня это не особо волновало, так как я знал способ решения этой проблемы. Пришло время воспользоваться накопленными очками. Я наконец-то разобрался со всеми демонопоклонниками. Хотя и мог провернуть все за один день, я намеренно растянул процесс. Святая X была не единственной в Великом Храме русалки, садовники, уборщики, повара. Мне нужно было обмануть всех. Конечно, теперь мне не нужно было беспокоиться о Святой X, так как разум и душа были порабощены после того, как она провела несколько дней, слушая, как более 500 демонопоклонников восхваляют меня. Да, теперь ее тело и сердце были в моих руках. Что же еще осталось? Я не знал, мог ли я починить ее на системном уровне. На данный момент у меня было 1028 очков. А за Святую X была назначена цена в 500 очков. Я набрал достаточно очков, чтобы даже после ее покупки иметь большой остаток. Однако допускала ли эта система была вопросом, ответ на который мне предстояло узнать. Но сначала, после покупки зелий, повышавших разные навыки божественности, я продолжал их пить одно за другим, пока мой ранг не повысился. И наконец, божественность SS стала божественностью SSS. Возможно, именно это испытывали мастера боевых искусств Мурима, когда достигали прорыва. Это здорово. Я не смог ничего другого сказать. Что касается оставших зелий, я разделил их между отцом и дочерью Кей, словно проявляя щедрость. Благодаря этому они могли пробить читерную защиту ангелов. Ох, спасибо большое. Сэр-герой, вы даровали нам столько драгоценных зелий. Не за что благодарить. Я дал вам это для того, чтобы вы не погибли от рук ангелов, как жалкие собаки. В дополнение к этим зельям я приобрел оружие, содержащее элемент темной энергии. Она тоже предназначалась дуэту Кей. Если они даже при таком раскладе погибнут, то ничего не поделаешь. «Почтенный святой, у вас осталось 896 очков», сказала святая Икс, сопровождающая меня в сокровищницу в качестве надзирателя. Она ерзала передо мной со своим ценником на шее, даже когда говорила это. «Некая святая, 500 очков. Я задумался, почесывая подбородок. Так как я поднял божественность до ССС ранга, у меня больше не было никаких дел со святой Икс. Не было необходимости тратить на нее 500 очков. Хотя мне все же любопытно, что произойдет, если гид святая Икс не появится в прологе. Если я смогу узреть панику во взглядах недавно прибывших на фестиваль героев-выпускников, то 500 очков не будут потрачены зря». Кроме того, это наверняка доставит проблем преподавательскому составу. Принимая все это во внимание, я решила, что это была соблазнительная сделка. Тревожно. Ученик Кан Хэнсу, вы действительно собираетесь сделать это? Мисс Стажер, ответ очевиден. Но сперва я потрачу оставшиеся очки. Навык, призыв. Его у меня еще не было, поскольку Святой Меч 2 оставался со мной даже после переаттестации. Мне было интересно узнать, останется ли призванное мной существо. Чтобы проверить это, я принудительно повысил развитие навыка призыв с помощью зелий. Призыв F стал призыв E, с призыва E стал призыв D. Я едва достиг до ранга, даже когда выпил все зелья. Было очень жаль, что у меня не было геройского перка на 500% опыта, но это не имело большого значения, поскольку этот навык предназначался лишь для эксперимента. После этого я протянул руку к зелью, на которое я положил глаз с самого первого дня. Навык хранилище. Этот навык я никогда раньше не видел на континентах фантазии. Мисс Стажер, объяснение, пожалуйста. Обеспокоена. Все именно так, как вы и предполагаете, ученик Анхансу. Мобильное четырехмерное хранилище – это запрещенный навык, который отсутствует на континентах фантазии. Вы не сможете развить команды дух, если не будет необходимости делить тяжелое бремя с вашими компаньонами, верно? Было намерение заманить как можно больше число выпускников для участия в фестивале с этим навыком в качестве наживки. Я хорошо это понимал, так как во втором прохождении мне пришлось нанять носильщика. Этот навык, без сомнения, был очень полезен. Я выкупил все зелья расширения хранилища и использовал их. Проверить вместимость хранилища D ранга я намеревался позже. Что же касается оставшихся очков. Почтенный святой, у вас осталось 535 очков. С тревогой сказала святая X. Теперь она уже была не то расслаблена, как в начале. В ее глазах читалось отчаяние. 535 очков. Я подумал, почесав подбородок, и затем принял решение. Зелье повышения энергии низкого качества – 1 очко. Пояс с подвязками некой императорской принцессы – 34 очка. Некая святая – 500 очков. Свет окутал святую Икс, и пояс с подвязками показался тем самым, что теперь они связаны со мной. Я сомневался, сработали ли это, но похоже, все прошло успешно. Что касается незначительной дозы зелья энергии, я тут же его выпил. Таким образом, я использовал все имеющиеся очки. Смирившись. Кто же теперь будет проводить фестиваль, если единственная в своем роде святая будет привязана лишь к одному человеку? Даже я теперь не знаю. Ха-ха, мисс стажер, не стоит так переживать. Фестиваль не пройдет крахом лишь из-за того, что одна святая была... Два голема, стоявшие на страже у входа в сокровищницу, повернулись и бросились на меня без какого-либо предупреждения. Вот этого я точно не ожидал! Неужели святая Икс была настолько важна? Тем не менее, столкновение с двумя големами было мне под силу. Быстро призвав Святой Меч 2 и усилив навыки, я приготовился встречать двух големов, которые неслись на меня словно разъяренные быки. Оба голема отлетели назад, врезавшись в стену сокровищницы и рухнув вниз. Трещины появились на стене и полу, а многие награды были уничтожены или разлетелись по сторонам. Крепкие тела големов тоже пострадали. Големы, охранявшие Великий Храм, были действительно сильны, однако для того, кто обладал божественностью ССС, они не были угрозой. Другие големы, разбросанные по всему Великому Храму, отреагировали на поднятую шумиху и активировались в унисон. 3139 гигантов бросили в сторону сокровищницы. «Почтенный святой! Сэр-герой!» Святая Икс и эльфика Кей посмотрели на меня с тревогой в глазах. А что касается босса Кей, он бегал по всей сокровищнице, хватая самые различные зелья увеличения развития навыков. Его взгляд встретился с моим, и он крикнул: «Хм, я стану сильнее, помогу вам, о герой!» Красивые слова из уст того, кто сфокусировался на поглощении зелья повышения энергии. «Все в порядке, у меня есть много других помощников». Я активировал темную энергию ССС в тандеме же с божественностью ССС. Со скорбью, старшие коллеги. В Великом Храме была не только толпа големов, но и 514 демонопоклонников, которые желали отомстить за то, что их заключили в тюрьму. И этот момент наконец настал. Уничтожьте их всех! Уничтожьте не только голема Великого Храма, но и старый город тоже! Это событие завершилось, и начинается новое, массовая резня.